Глава шестая. В корпусе было темно и тихо. Мария Свет Константиновна ожидаемо спряталась в своей комнате. Сергей упал на кровать и уставился на дверь, будто ждал, что сейчас там материализуется Маша или фея Динь-Динь, или еще какая-нибудь сказочная хрень. Спать не хотелось, идти на улицу тоже. Сколько человек может прожить без сна? Без последствий для психики. Кажется, Сергей начинал сходить с ума. Все наваливалось одновременно и не кстати. На людях начал срываться. На Машу наорал. Что нового произошло? Ничего. Такие недалекие Маши встречались часто. Понять их логику Сергей не пытался. Отмахивался, хоть и злился. А вот на няньку Алешиных не получалось махнуть рукой. Принципиальная жизненная позиция у девчонки даже вызывала уважение, что не побоялась в лоб озвучить ее потенциальному гею. По факту, мужику в два раза больше и бог знает во сколько раз сильнее. Лучше бы она такую принципиальность проявляла со своим любовником. Геи как-нибудь справятся без ее советов, а вот то, что она спит с женатым мужиком, с нифиговыми проблемами в семье, с двумя малолетними детьми, отвратно. Будь последовательна, Мария Константиновна Шульгина. Семья – это мама и папа, а не папа – мать-алкоголичка и любовница-одуванчик. Курил Сергей мало. Когда только начал встречаться с Ритой, бросил. Она не переносила табачный дым и алкоголь. Сорвался после расставания. Теперь покуривал время от времени. Немного, крайне редко днем. На работе в клубе тем более. Чаще ночами, сидя на кухне снимаемой однушки, уткнувшись взглядом в окно. В последнее время тяга усилилась. Он курил максимум час назад, стоя рядом с Маратом, и захотел снова. Какая-то болезненная склонность к саморазрушению. Жениться на Оленьке, что ли? Он снова ходил к реке. Зимой очертания высокого, скалистого, противоположного берега не менялись. Лишь деревья стояли голые, разрезая пространство корявыми, чернеющими силуэтами. Со стороны лагеря подход пологий. Есть природный пляж из мелкой речной гальки и с большими валунами на косе, сейчас спрятанными под слоем снега. Серега закрыл глаза, покачнулся, мысленно с мазохистским удовольствием возвращаясь в лето, в итоге развернулся и быстро пошел к корпусу. Приходит конец любым страданиям. Он больше не хотел переживать. Что было, то было. Не исправить, не вернуть. Главное, он не испытывал ни малейшего желания второй раз заходить в реку. Его прошлая жизнь – голые деревья, чернеющими силуэтами, разрезающие жизнь на прошлое и настоящее, а будущее приложится. В холле, сгорбившись, сидела Мария Константиновна. Она вскинулась, как только зашел Сергей, нервно поправила очки на носу и резко встала. «Сергей Витальевич, где вы были? Я волновалась. Вы же в сторону реки пошли. Там, я слышала, опасно». «Топиться ходил». Зло усмехнулся Сергей. «Мне необходимо извиниться», – Маша вздохнула. «Не утруждайтесь, ни вы первая, ни вы последняя». Он махнул рукой и направился в свою комнату. «А впрочем, ответьте мне на вопрос, Мария Константиновна». Она промолчала, смотря в пол, маленькие уши горели огнем. Нога в широких трикотажных пижамных штанах нервно дернулась, одна ладонь вцепилась в другую. «В чем логика? Почему я гей? А скажем, Марат нет?» «Вы красивый». «Отлично. То есть, по вашему мнению, гомосексуалисты сплошь красавцы, а натуралы – страшилка из народных сказок? Не бывает толстых геев, старых, страшных. А голливудские красавчики, так обожаемые женщинами, не единожды женатые, и замеченные во множестве гетеросексуальных романов миф? Они сплошняком геи? Если я завтра обреюсь наголо и суну лицо в угли, я перестану быть педиком, мгновенно поменяв ориентацию? Все, что услышал Сергей в ответ. А знаешь, что самое смешное, Мария Константиновна? Что? Раздался шепот настолько тихий, что Сергей едва расслышал. То, что я в любой момент мог завалить тебя. И он не врал. Мог. Сухая выжимка из жизненного опыта. Он мог. Мог сделать это до первого родительского собрания. Даже собирался. Остановило, как ни странно, то, насколько Мария Константиновна хорошенькая. Смотреть на нее, любоваться умильным личиком, мимикой, от которой волей-неволей улыбаешься. Настолько острое, ни с чем не сравнимое удовольствие, что Сергей не хотел менять его на банальный секс, пусть и желал ее до чертей в глазах. Мог переспать с ней в поезде, быстро и бурно, под перестук колес. Мог и позже, уже на базе, но предпочитал наблюдать со стороны. Что останется после секса? Ничего. Аленький цветочек встанет в один ряд с сочной брюнеткой, где-то позади Оленьки, но до рыжей фурии, которую он трахнул в тренерской. Благо, детских групп в это время не было. Маше было отведено в жизни Сергея особенное место, пусть и временное. Ему не нужна еще одна зарубка в сомнительном послужном списке. Вряд ли. Льдистые глаза смотрели настороженно. Вы слишком самоуверены, Сергей Витальевич. Красота не карт-бланш. Может быть, может быть. Он сделал шаг вперед, встав вплотную к девушке. Футболка на ней была безразмерная, с длинными рукавами, но очертания груди явно просматривались. Трикотаж совсем тонкий, а под ним голое тело. Прикоснулся пальцами к женской ладони. Удивился, насколько она холодная. Запястье тонкое, кожа с обратной стороны локтя горячая, шелковистая. «Не надо!» Маша даже не шептала, только открывала рот. Отчего становилась настолько притягательной, что на поступательные выверенные действия не хватало терпения. А по-другому с этой девушкой нельзя. Сергей знал это наверняка. Напор ее испугает, оттолкнет, слишком импульсивная, как неискушенная первокурсница. «Надо!» Он сдержал ухмылку, спрятал ушей, скользя губами по ключице. «Я пойду к себе!» Маша напряглась от пальцев на руках до одеревеневших плеч. «Донесу!» Она и пикнуть не успела, как оказалось на мужских руках. Настолько легкая, что Сергей в первое мгновение опешил. Бывшая жена весила 50 килограмм. Он с легкостью поднимал ее. А Маша точно была легче. При этом болезненно худой не смотрелась. Настолько крошечная, что впору было одеревенеть Сергею. «Не хочу», – пискнула девушка, когда он, преодолев несколькими шагами расстояние из холла в свою комнату, уложил ее на кровать, быстро устраиваясь рядом, одним движением зафиксировав ее руки за спиной. «Хочешь», – констатировал Сергей, впрочем, не наседая сильно, слушая быстрое, отрывистое дыхание, неспешно и легко целуя шею, мочку розового уха, щеки, пахнущие невыносимо сладко, чем-то цветочным и шоколадом. Он не торопился с поцелуями, все-таки оставляя себе выдержку, а Маше возможность уйти. Поцелуй, как заслон на плотине, двинешь и снесет потоком, оставляя после себя разрушения, слои ила и грязи. Думать о последствиях Сергей тоже не спешил. Он их знал. Еще одна гребаная зарубка в списке жертв очарования Сергея Витальевича. На этот раз действительно жертва. Его рука скользнула под нелепую огромную футболку. Пальцы прошлись по позвоночнику, остановившись на пояснице. Талия у Маши была невероятно тонкая, ощущалась почти божественно. Под пижамными штанами, такими же нелепыми и бесформенными, не было белья. Несколько движений, широко распахнутые глаза, прикушенная губа и скомканная пижама отправилась куда-то на пол, а выдержка Сергея пропала под напором похоти, такой откровенной, что становилось тошно. Он скинул с себя одежду, путаясь в рукавах, ремне, клепках на джинсах. Маша не сняла очки. Она облизала несколько раз губы, пухлые, манящие, дурманящие, и наблюдала за Сергеем, лихорадочно хватая тонкими пальцами казенную простынь. Вошел, тогда же поцеловав, предварительно сняв очки. Отчего он потерялся сильнее, он не знал, не смог бы ответить. Концентрированное удовольствие сносило заслоны, выстроенные Сергеем с тщательностью и педантизмом. Животное желание, замешанное на пронзительном, едва ли не эстетическом удовольствии, лишало разума, воли, затягивая в пучину эмоций такой силы, что становилось страшно. Он не помнил такого, вернее, помнил, но изо всех сил хотел забыть. Но, черт возьми, какой Маша была хорошенькой, настолько милой, славной, невыносимо сладкой, притягательной. С этим ее растерянным, близоруким взглядом, бесстыдно откинутой шеей, пухлыми губами, которые невозможно было не целовать, а от поцелуев становилось больно в груди. «Все не так! Все, черт возьми, не так!» Сергей попросту не смог смотреть в глаза Маши, в это хорошенькое, растерянное личико с румяными щеками. Просто перевернул ее, устроив на подушке, подложив ладонь под гладкий живот. Маша кончила тихо, пискнув в подушку. Несколько сильных с оттяжкой фрикций, и Сергей не стал тянуть с собственным оргазмом. Все, черт возьми, не так должно было случиться. Вернее, этого вообще не должно было произойти. Серега перевел взгляд с девушки на часы. 3:30 ночи. «Маша, тебе, наверное, к девочкам надо», — пробормотал он растерянно, не зная, что сказать. «Спасибо, было клево, топай к себе». Он не хотел, чтобы она уходила. Никогда в жизни. Но Мария Константиновна – любовница отца синеглазок. Один раз можно, два – паршивая тенденция. Если бы он хотел трахать чью-то любовницу, он бы остался с женой. «Да, да, обязательно», – пробормотала Маша, скатываясь с кровати. Она пошарила руками по тумбочке, запнулась, наверняка упала бы, если бы Сергей не придержал одной рукой, тут же вставая рядом, надевая ей на нос очки, смотря с улыбкой на растерянную мордашку. «Неуклюжая ты у меня, Машенька из сказки Морозко!» «А, я просто не вижу!» С этими словами она стала суетливо одеваться. Очки снова сползли, а потом и вовсе упали. Девушка на мгновение замерла, вздыхая и нагнулась, шаря руками по полу, выставив голую попку. Серега провел по лицу ладонью, давя громкий смех. «Чудо, как хороша! Лохматая, в растянутой футболке и с голым задом. Без очков ей некомфортно, а с голой попой вполне нормально». «На!» Он в который раз за ночь надел на нее очки. «Привяжу на очки резинки, как раньше детям варежки привязывали». Он смеялся, не в силах остановиться. «Надевай штаны!» Протянул паруса из тонкой ткани. Маша умудрилась и здесь запнуться, хотя очки были на ней. Остаток ночи Сергей Витальевич спал, на удивление крепким сном, и даже умудрился выспаться.